Братья и сестры, милые и дорогие братья, я всегда радуюсь общению, которое Господь усматривает, и радуюсь тому, когда Дух Святой касается наших сердец. Была записка, я ее не стал прочитывать, но записка в таком духе: расскажите о себе, о своем служении, так вот, о служении в братстве. Но в свое время апостол Павел говорил так: разве только немощами. Ну вот сейчас вот буквально, может быть, минута была для размышления. Я бы два момента напомнил о том, чтобы как-то, может быть, рассказывая об этом, побудить нас к тому, чтобы мы дорожили временем, потому что время сейчас последнее и время лукавое. Я бы сказал так, что Господь вначале ищет не нашего, а нас. Я не знаю, понятно, нет, мысли-то? Господь ищет не нашего, а нас. Помним, когда в свое время пророк Исаия что-то мог сказать до того момента, пока он встретил Господа. В год смерти царя Узии видел я Господа самого и херувимов. И вот они восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это уже в 6 главе. А до этого уже было написано 5 глав. 5 глав было написано. И вот теперь он говорит: «Горе мне». Он уже не говорит «горе им». «Горе мне». И он видит причину. И он ее исповедует. Так вот, братья милые, было время, когда Господь также в мое сердце стучался. И когда наступило время, хотя я уже был рукоположенным, но был зов к высшему служению. А я говорю: Господи, я молод. Но действительно, я был молод. Я был молод. Мне в 26 лет рукоположили уже. Но в то время, когда это произошло, мне уже было 29 лет. И я говорю: Господи, я молод. Господи, что подумают, что будут говорить, как будет? Я сильно переживал. А мне надо было, чтобы Бог так вот звал, воспользоваться, то есть мне надо было совершить один труд, и труд очень серьезный. Я пытался переложить на других, которые постарше, но а так Господь повел, что хотел избежать, но все равно не избежал, а пришлось принимать решение в церкви. А потом еще мне страшнее стало, и как Иона Фарсис, я хотел бежать. Но заканчивая рабочий день, можно сказать, я работал в то время в больнице, я почувствовал сильные боли, почки, а потом эти боли настолько охватили всю спину, сердце, и буквально отошел от поликлиники, ну, самое больше, может быть, 100 метров. Дальше идти я не мог. И как будто кто-то встромил в сердце нож, и только единственное, что я мог передвигать ногами, знаете, просто так вот, знаете, чуть-чуть, вот как вот на лыжах, так чуть-чуть так вот передвигать. Ну, ясно, я понял, слышал такой, как голос уже, чтобы я мог вернуться. Я дошел до калитки, а сам так вот размышлял, и в этот момент перед моими глазами проплыла вся моя жизнь. Я увидел свое детство, как на экране, где я был послушен, где я был непослушен, что я исповедал, а что не исповедал. И кое-какие моменты были такие, которым я даже не придавал значения. Но вот все теперь предстало перед моим взором. Я в тот момент говорил: Господи, если бы кто-то здесь сейчас со служителей был еще, все открою. Господи, я не знаю, продлишь ли мне жизнь или нет, все скажу. Ну а теперь я стал перечислять, я стал разговаривать. Вы знаете, народу тьма. Ну, знаете, перрон, очень много людей. Я думаю, сейчас вот упаду, меня посчитают за пьяного, никто не подойдет ко мне. Но у меня вот такое, как сказать, видение вот это все, и я сумел только дойти до калитки. Выходит последний терапевт, увидев меня, говорит: «Что с тобой?» Я сказал, говорю, сердце, просто так вот мог произнести. Меня тут сразу под руки, ну, быстренько там, ну, чтобы было сразу под руками, там, крепкого чаю сразу, чтобы хоть как-то пульс стал биться. Тут носилки, скорая и в тот же стационар, где вот, ну, он стационар был 2 километра. И когда доехал туда, довезли до больницы, минуя приемного покоя, как я сейчас помню, что приемного покоя нет, но там все-таки, там же работал, мне знают хорошо, и сразу терапевтическое отделение, и я потерял сознание. И вот находясь в таком бессознательном состоянии, сам главврач созывал, ну, свозил там врачей, и 2 бригады, одна бригада железнодорожной больницы, а другая бригада с городской больницы, и где-то около 6 часов была борьба. Но, слава Богу, я открыл глаза, увидел знакомые лица, я улыбнулся. Вот. Но у меня первый вопрос: жена знает или не знает? А время-то уже за полночь, за полночь. Но мне говорит: не переживай, мы сейчас ее привезем. Ну, поехали. Она думала, что-то я подъехал. Выходит, тоже переживает: нету. Ее так успокаивают: не переживайте. Но ваш муж попросил, чтобы привезти. Она быстренько, конечно, оделась. Ее проконсультировали и сказали так, чтобы она сама не расстраивалась и ни в коем случае ничего не сказала, чтобы я мог расстроиться. Иначе повторится очаг, и мы спасти его не сможем. Но знаете, открывается дверь, у меня капельница так в руке, возле меня медсестра. Как только открылась дверь, медсестра сразу встает, выходит. И вот один на один мы с ней. И у нее вопрос. И вы знаете, какой вопрос? Тот, который не ожидал. И тот вопрос задала, о котором она вообще не думала. Но вопрос, я знаю, что побудил ее Бог к этому. За что? Вот и все. За что? А я ей говорю: Галя, наш разговор с тобою, как Иона Фарсис, ну, там ее какое-то участие тоже было, и так на колени падает, вопиет к Богу: Господи, прости, помилуй, но сохрани жизнь мужа. Я-то не могу преклонить колени, мне вставать нельзя, вообще нельзя вставать. Ну, я так вот тоже помолился. Ну, а потом уже прошло время, несколько дней, братья приехали. Но братья приехали уже в церковь решать вопрос. И вот я говорю: пусть он. А он говорит: нет, пусть он. Пусть он. Но я говорю: тут уже в возрасте. Ну, говорит, ну вы выйдете, мы порассуждаем. Ну, конечно, там единодушие было, так вот поручили мне служение. Ну, в скорости после этого я уже потом уже на нелегально ушел, и тут уже так вот в братство. Так вот, братья милые, я потом с женой говорю: скажи, ты думала об этом, чтобы задать вопрос? Говорит: нет. Я сказал: тебе Бог побудил. И вот с тех пор, так вот приходится совершать служение. Но, братья дорогие, я скажу, что второй случай, в котором мне тоже было стыдно признаться, а надо было признаваться. И я очень благодарен Богу, что Бог так вот дает такую милость, когда у нас в братстве выпущен материал об очищении освящения. Он так необходим. Он так необходим. Сегодня, я бы сказал, поповщина, некоторые говорят. Я говорю: нет. И говорю: поповщина нам не надо. Но исповедание, оно должно быть. И вот исповедую, знаете, в чем? Я вспомнил, когда в детстве, я уже был подростком, у нас была семья, 12 детей у нас было, Я самый старший в семье. Отец у меня был слепой, совершенно слепой, инвалид первой группы. Ну, а знаете, такая семья. Ну, а жили, ну, как-то я бы сказал, что, ну, что тогда получал он пенсии, хотя инвалид первой группы, но было всего, как вот сейчас помню, тогда 29 рублей. Это потом уже, когда деньги поменялись. Да, я когда вот вспомнил об этом и говорю, вижу некоторых сверстников своих, они каждый раз что-то во время большой перемены кушают. А мне мама давала, ну, 5 копеек, ну, раз 10 копеек. Это чтобы купить можно было калач за 5 копеек, а 10 копеек пирожок раз в неделю. Я так вот, знаете, как-то поделился с тем, который сверстник. Я говорю, у тебя родители богатые. Ты каждый день кушаешь. Но он возьмет так, откусит, ну даст все там вроде. Я говорю, ты счастливый. Он говорит, ну нет, мне не дают. Как не дают? А где ты берешь? Ну, надо уметь брать, доставать. И он рассказал, как он это делал. Я, конечно, испугался. Но посев, который был произведен, он воспроизвел во мне определенное действие. Какое действие? Вы знаете, вот у нас такой городок был небольшой, всего там 18 тысяч населения. Жил тогда в Сибири. И вот был у нас магазин. Ну, так вот, смешанный, так назывался он. Там продукты. Там хозтовары, там одежда. Вот такой. Ну, как для сельской местности. И я там видел, что стоят ящики, коробки в зале. Вот в этом заходишь, там за прилавком еще стоит. А тут так вот уже. И я думаю, ведь там что-то есть лакомство. И думаю, я там уж возьму так, что мне никто не заметит. Да, мне никто не заметил, как я это все сделал. Но знаете, как это было? Я занял очередь, так, очередь была, там, ну, стоят возле прилавка, а я так вот занял, ну, и за мной заняли, а сам отошел туда к этим ящикам, которые стоят там вот это, и так вот заметил, что там есть, вот, знаете, пространство между дощечками, а там бумага, думаю, бумагу-то проткну, да и достану. И вы знаете, так вот встал спиной, закрыл, а рука-то сзади, и вот так вот туда раз, проткнул эту бумагу, а там наткнулся, а там оказались гвозди. Я, конечно, укололся, но я понял. Ну, думаю, ладно, гвозди, так гвозди. И так по одному гвоздочку, да и наложил карман. Один, потом другой карман. И вот, знаете, они-то масляные. А я что, это даже не знал. Вымазался и пошел, я уже не этот, пошел. Но когда домой пришел, вот взор мамы, он сразу обратил внимание и говорит, ты где был? А я улыбаюсь. Ты, говорю, где был? В магазине. А что у тебя в карманах? Я говорю, гвозди. Гвозди? А ты где взял? И я так, знаете, рассказываю свободно. А деньги? А зачем деньги? Я так взял. И, знаете, так все рассказал. Мама в слезах. Ты что наделал? Ты же вор, вот такой-такой. Она как начала. Я говорю, тоже заплакал, мама, прости. А мама говорит, сынок, я-то прощу, но есть условия. Вот пойди в магазин и отдай эти гвозди, и там попроси прощения. Братья, легко идти, а? Я пошел, конечно. А продавцом там был мужчина. И причем коренастый такой. И вот я опять зашел, там несколько человек, но я уже зашел, возле печки там стою, плачу. Ну, этих обслужил клиентов, вот продавец. Говорит, мальчик, что ты там плачешь? А я подхожу, дрожу и говорю, дядя, я вор. Я украл гвозди вот с этого ящика и беру, достаю. Простите меня, я их принес. Я смотрю на него, и он плачет. А потом наклоняется, а у меня мысль, сейчас гирю возьмет и запустит. Вот так вот, страх-то, что делает? И смотрю, он там что-то, да я быстрее хоть гвозди вытащить, как быстрее, так вот можно. Ну, прощение попросил, теперь надо гвозди вытащить. Смотрю, он уже поднялся, уже не убежишь. Но, вы знаете, а в руках конфеты, пряники, там, печенье разных сортов. Так дает, говорит, на. Я говорю, зачем? У меня денег нет. Он говорит, не надо денег. Ты, говорит, заплатил вот этим своим покаянием. Братья милые, дьявол строит всякие козни, лишает нас радости, лишает нас благословений, которые могли иметь. Вот почему сегодня так легло на сердце. Вот поделиться словом. Почему пришло сказать, если в чьё-то сердце действительно Господь постучался? Поспешите, не медлите. Господь да благословит и да укрепит. И Господь даст победу для победоносной жизни. Пусть Господь в этом поможет. Ну что в целом, братья, слава Богу, Бог дает такую милость. В этом году готовимся к съезду. В этом году также вот те братья, которые несут служение, они должны будут предстоять для дальнейшего подтверждения их служения в церквах, в объединениях, в совете церквей и потом перед съездом. От вашего объединения тоже также братья есть. Вот брат Василий Тарасович, брат также Николай Петрович. Пришлось побыть в церкви брата Василия Тарасовича. Там заручились уже так вот благословением. И в Луцке, Луцкая церковь тоже так Господь благословил единодушие, подтверждение для дальнейшего служения. Но сегодня еще так вот среди братьев вот расширенного такого служителей тоже еще мы должны будем спросить их согласие, благословение. Ну так вот в целом, кратко, но хотелось бы сказать, молитесь о нас. Время, братья, нелегкое. Нелегкое время. И ситуации бывают очень разные. Сложные, но раз вопросы. Но помню Моисея, который встретился с своим тестем, и он ему рассказывал только о благословениях, но не говорил о тех трудностях. Уж когда необходимо где-то какую-то трудность сказать, скажем. А сейчас только молитесь. Да благословит в этом Господь. Вот так коротко, потому что уже время приближается к обеду. Ну, братья, что-то дополнить, пожалуйста. Если какой-то вопрос, пожалуйста. Но еще раз прошу, если кто-то чувствует свое сердце стук, а может быть даже где-то и исповедание необходимо, братьев-служителей здесь много, подойдите, разрешите вот свой вопрос, и да поможет в этом Бог. Аминь.